Евгений Шалашов, Олег Ковальчук, «Воля императора 3», дебют, глава 1, подготовка на любые случаи. Учитывая сложившуюся внешнеполитическую ситуацию, я решил таки сместить Збруева с поста военного министра. Все же он допустил серьезный промах. Да, он был лоялен ко мне, но этого маловато. К тому же, время, проведенное на гауптвахте, кого угодно может настроить против императора. Обиженный министр, стоящий во главе мощнейшей структуры, в то время как у нас на носу вполне возможно намечаются военные действия с Османской империей, это риск и довольно серьезный. Поэтому на место прошлого министра я поставил его бывшего заместителя Ивана Георгиевича Шилова как временно исполняющего обязанности. С Шиловым перед этим была проведена беседа, которая сводилась к ряду заданных вопросов из серии: верен ли он короне, не замышляет ли чего, и нет ли у него иных покровителей. Конечно же, вопросы были заданы в полушуточной форме, однако требовали ответов. И если бы Шилов даже в шутку обманул меня, это сразу бы почувствовалось и стало бы понятно, что кандидат не подходит на столь важную должность. На этот раз в совещании относительно сложившейся внешнеполитической ситуации принимал более широкий круг. Место Збруева занял Шилов. Также присутствовал Джугашвили, как председатель кабинета министров. «И насколько мы готовы к войне?» – спросил я, обращаясь ко всем. «Если все наши предположения верны, нам придется воевать на два фронта. Я не думаю, что Германия и Австро-Венгрия просто так отозвала свои дипломатические миссии. Более того, я думаю, что нам следует ожидать удара уже в ближайшее время. Опять же, неизвестно, кто победит во франко-немецкой войне, и как потом поведет себя победитель. К войне на два фронта мы не готовы», – незамедлительно ответил Шилов. «Армия у нас большая, но на два фронта ее будет недостаточно. Вот в это я очень охотно верю. Воевать на два фронта – безумие. Даже такая отлаженная военная машина, как Германия, начинала буксовать. Не стану сейчас вдаваться в тонкости, победили бы мы без помощи союзников. Нет ли, уверен, что победили бы, но это лишь мое мнение, но все равно огромное им спасибо. И за тушенку, и за сухари, и за высадку в Нормандии. Россия, в отличие от иных и прочих держав, никогда не отличалась неблагодарностью и умела помнить добро. Подтверждаю», — ответил военно-морской министр Столетов. «Ведь тогда морские баталии будут не только в Черном море. Враги пойдут из северного направления. Уверен, что норвеги вполне могут примкнуть к Германии и Австро-Венгрии и попробовать оттяпать Кольский полуостров. Кольский полуостров. А не жирно им будет, как говаривают в моей реальности, а харя не треснет. К тому же, очень интересно получается», — продолжил Столетов, «мы ведь не сможем проигнорировать провокацию, последовавшую от Османской империи. А если нам придется вступить в боевые действия с турками, то Германия в любой момент может заступиться за своих союзников и дать нам отпор, ударив нам в бок. Так с чего они напасть должны, у них ведь война с Францией», — удивился Пылаев. «Опять же, тылы не стоит оставлять без присмотра», — поддержал Столетова Шилов. «У нас территория большая, и почти под каждым боком потенциальный враг. Стоит отозвать войска с Дальнего Востока, тут же и японцы могут ударить под хвост. Китай тоже не дремлет. Поэтому расслабляться нам нельзя ни в коем случае. И решение о мобилизации вполне обосновано. Однако не стоит забывать, что большое количество солдат ничего не решит. Мы можем сколько угодно набирать армию, но солдаты без правильных офицеров – это пушечное мясо», – заметил Кутепов. «Набрать добровольцев и мобилизовать крестьян труда не составит. Основная сложность состоит в том, чтобы обучить и организовать этих неумех. И что же теперь, игнорировать плевки со стороны османов?» – удивился Шилов. «Или игнорировать действия дипломатов? Какие ваши предложения?» «Отозвать из запаса офицеров», – предложил вдруг Джугашвили. «Всех. Что значит всех?» – уточнил Столетов. «То и значит, всех, кто обладает необходимым опытом, отставных, стариков, инвалидов. И что они навоюют?» – нахмурился Шилов. «А зачем им воевать?» – подхватил идею Столетов. «Нам ведь не нужно их сейчас в бой тащить. Нам нужно быстро подготовить солдат, способных держать оружие за правильный конец и хоть как-то целиться в нужную сторону. И зря стариков недооцениваете», — продолжил Иосиф Виссарионович. «Они могут многому научить. Да и отставники наши, которым по 45-50 лет, многое могут. Решение хорошее», — кивнул я. «Подготовьте все нужные документы». Я повернулся к Столетову. «Что по поводу эскадры кораблей? Через какое время они прибудут к границам Османской империи?» Пока что отправлены 5 кораблей. Прибудут на место завтра с утра. Этого пока им хватит для острастки. А как же их предупреждение? С почти жалостливым видом спросил Пылаев. Разве не следует вручить сначала ноту протеста, а уже потом посылать флот, чтобы они там не говорили, пусть только попробуют рыпнуться, ответил Столетов. Они нас войной решили испугать, пусть сами поостерегутся. Пускай у нас пока 1 000 000 человек в армии, заявил Шилов, но, если надо будет, мы и Германию, и Францию, и Австро-Венгрию в порошок сотрем, и даже не поморщимся. Да уж обычно с таких заявлений и начинаются поражения. Ну что ж, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. С солдатами понятно, произнес я. Что у нас по оружию? Чем будем вооружать солдат? Чем их экипировать? Я тут вспомнил любопытный факт. Как во времена Великой Отечественной войны моего мира, русских солдат укомплектовывали зимние одежды из Монголии. Безусловно, помощь союзников была неоценима. Благодаря полушубкам, валенкам, телогрейкам, варежкам, шарфам и другим зимним вещам, наши солдаты комфортно чувствовали себя даже в самые лютые морозы. К слову, монголы тогда, рази наших солдат, истребили почти все поголовье скота. Они 40 дивизий снабдили полушубками из овчины, а это без малого 200 тысяч человек, а значит, около 500 000 овец. И насколько мне известно, это единственная страна, которая не припоминала нам о своей помощи. Эх, это конечно хорошо, однако, хотелось бы, чтобы и своих запасов хватало. Не хотелось бы повторения той же ситуации. А что у нас с экипировкой? Ответил Шилов. Теплая форма есть, к зиме мы готовы. Воевать тоже есть чем. На складах и в действующей армии имеются более 4 000 000 винтовок системы Мосина, гордо заявил Шилов. Военные заводы выпускают в месяц по 1000 винтовок. Мосина, протянул я, хорошие винтовки. Да вот только для ближнего боя они не годятся. Нам бы какое-нибудь автоматическое оружие. У нас имеется более 5000 экземпляров пистолета-пулемета Дегтярева, тут же добавил Шилов. Ради такого, производство наладим и в скором времени. Я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Автомат Дегтярева, как минимум, очень дорогой в производстве. Про процесс производства я и вовсе промолчу. Наладят они производство, как же. Впрочем, другого я не ожидал. Это я помню еще по истории войн моего мира, что основная проблема ППД была в дороговизне производства. Автомат Дегтярева из-за сложной работы обходился почти в 1000 рублей. Да много их не произвести. 5000 автоматов на 1 000 000 армию – это слезы. Неплохо было бы восстановить в памяти механизм АК-47. Я-то в армии служил и механизм помню, как свои 5 пальцев, сколько раз его собирал и разбирал. Чертеж сделаю, без проблем. А чтобы все было по-честному, неплохо бы найти Калашникова. Хотя, если посчитать, ему сейчас чуть больше 20 лет. У него, наверное, еще ветер в голове, ему сейчас как минимум не до автоматов. Вот в этом периоде времени, кажется, работали конструкторы стрелкового оружия Шпагин и Судаев, те самые, что изобрели ППШ и ППС. Вот неплохо бы найти этих Шпагина и Судаева, и к ним пристроить юного гения Калашникова. Думаю, в этом времени он тоже подает немалые надежды. Этот вопрос я сразу же и задал. А что вы слышали о производствах автоматического оружия от таких конструкторов, как Шпагин и Судаев? Так это дилетанты, отмахнулся Шилов. Только шуму от них, а толку, как по мне, маловато. Вот то ли другое дело Дегтярев, надежная машинка. Нет, мы должны готовиться и к самому худшему исходу, твердо заявил я. Надеяться на то, что у нас сейчас есть 5000 автоматов на 1 000 000 армию, как минимум глупо. Нам нужно больше оружия, причем такого, которое не оставит врагу шансов. Указываю провести тщательную проверку продукции Шпагина и Судаева, а также, для меня лично, демонстрацию, чтобы было поменьше вопросов. Если мне будет необходимо, я сам с ними встречусь и сам все проверю. Если их оружие соответствует нормам, то в срочном порядке наладить производство и перенаправить бюджеты по производству вооружения в их предприятия. В положительных результатах я не сомневался. Помнится, к ППС подходят патроны от Маузера. Кажется, там был калибр 7,62. А я-то прекрасно помню, что достаток оружия – это еще половина успеха. Куда важнее – обеспечить это оружие патронами. Если патронов мало, то толку от оружия не будет никакого. Это будут просто железки, которыми даже гвозди забивать не получится. Вот с Масинами и будем ходить в штыковую. А что касаемо 7,62 для пса, у России таких боеприпасов много, глупо не пользоваться таким преимуществом перед врагом. Да и патроны от маузеров вполне к ППС подходит. Ваше императорское величество, привлек себе внимание Иосиф Виссарионович Джугашвили. Вот вы предполагаете, что нам предстоит встретить врага со стороны Западной Европы. А вот не смущает ли вас тот факт, что многие оборонные предприятия находятся именно на том направлении, как раз на Западе, в Польше, в Прибалтике? Подумайте, ведь в случае удара они могут быть парализованы. Достаточно простого авиационного удара, и многие необходимые ресурсы, а также производство военной техники будет остановлено и заморожено, и мы останемся с голыми, так сказать, руками. Да уж, а я об этом не подумал. Я ведь читал про все то производство, что сейчас есть, а самого меня не кольнуло. Прав ведь Иосиф Виссарионович, слишком много всего сосредоточено на западе империи. Наблюдательный Джугашвили, не зря я его пригласил, оправдывает свою прежнюю славу в моем мире. Но одного Джугашвили все равно недостаточно. Кадровый голод очевиден. Хорошо бы и других героев прошлого отыскать и приставить к делу. Конечно же, с учетом их реальных навыков. Ведь немало людей, которые хорошо проявили себя во времена Первой и Второй мировой войны. Ну, в данном случае уже Второй мировой. Думаю, что те лица, которые участвовали в Первой мировой войне моего времени, давно уже умерли, либо постарели. Как-никак, без малого 30 лет миновало. Я поставил себе пометку в блокноте, что неплохо бы найти того же генерала Шапошникова. Думаю, он идеально подойдет на роль начальника генерального штаба. Да и Рокоссовского с Жуковым неплохо бы отыскать, такие полководцы будут полезны. Осталось только убедиться, что и в этом мире они обладают нужными компетенциями и способны проявить себя. Вот и проверим их талант в деле. Да уж, пока что вопросов больше, чем ответов. И все пока что основано лишь на предположениях. Но если эти предположения не брать в расчет и пустить все на самотек, вероятнее всего мы рискуем оказаться в очень сложной ситуации. А вставать на одни и те же грабли целой стране я позволить не могу, потому что прекрасно представляю, чем это может обернуться. Поэтому будем как в 30-е годы моего времени укладывать пятилетки в 3 года. Спустя час, собравшись с мыслями, я засел за изучение государственных документов и приказов на награждение. Опять же, полным ходом велась подготовка к мобилизации, и здесь тоже нужно было много чего учесть. В дверь постучались и, после того как я разрешил войти, внутрь вошел слуга с подносом. Слуга был мне не знаком, по крайней мере, раньше я его точно не видел. «А где Трофим?» – спросил я. «Так Трофим занят», – ответил слуга. На его подносе парил кофе, это я сразу понял по чарующему аромату, разнесшемуся по кабинету. Я и сам только что понял, что давно ничего не ел. Неплохо было бы хоть что-то закинуть в рот и запить ароматным кофе. Однако что-то меня кольнуло. «А я не просил кофе», — хмуро произнес я. В этот момент в кабинет залетел Семен Пегов. Он сначала недоуменно посмотрел на меня, потом на слугу. Немая сцена продлилась едва ли секунду. В следующий Пегов бросился на слугу, выбив у того из рук поднос. Слуга же, не растерявшись, попытался оттолкнуть начальника охраны и бросился к выходу. Однако Семен бросился к нему наперерез и, мастерски поставив подсечку, заставил завалиться на пол. Следом прибежали еще два охранника, которые бросились на помощь своему начальнику. Слуга резко извернулся и, высвободив из захвата Пегова руку, рванул себя за воротник. В следующий миг он закинул что-то в рот. «У него там капсула с ядом», — прокричал я. Но моего пояснения не требовалось. Все и так все поняли. Семен Иванович попытался разжать челюсти мужчины, но ему это не удалось. Глаза закатились. Мгновенная смерть. Срочно нужно промыть ему желудок. Рявкнул я. Гвардейцы, опомнившись, побежали куда-то в коридор, а Семен лишь покачал головой. Поздно, ему уже не помочь. Пегов встал на колени рядом с телом, склонился и принюхался. Судя по запаху миндаля, цианид. «Это что еще за новости? Снова покушение?» — спросил я. «Вероятнее всего. Я, конечно, не диагност, но уверен, что кофе был отравлен». Я лишь сокрушенно покачал головой. «И что мне теперь, с тобой в одной комнате жить, Семен?» — спросил я. «Пока работаем, вам ничего не грозит», — уверенно произнес он. «Это вы той змее скажите», — хмыкнул я. Боюсь, у нее было иное мнение на этот счет. Я поборол в себе желание отчитать Пегова, но все-таки в прошлый раз я был несправедлив. Понятное дело, что Семен мне ничего поперек не скажет, однако, когда я добрался до отчетов, стало очевидно, что работают они даже очень хорошо. В том же Мариинском театре было предотвращено два эпизода. Сначала полицейские обезвредили террориста с пистолетом, который должен был обстрелять меня и моих охранников. Но там какой-то психопат был, никто его не подсылал. Зато второй, бомбист, действовал очень даже организованно. Заранее в женском туалете были спрятаны несколько гранат, а сам террорист, переодетый в женскую одежду, должен был под видом светской дамы подобраться ко мне поближе, а там уже и совершить подрыв, попытавшись ранить меня. Как оказалось позднее, его подослала местная ячейка социал-революционеров. Люди Пегова сработали быстро, допросив его и получив нужную информацию, и уже к вечеру все участники были взяты и допрошены. Финансировались террористы из Европы. Правда, толком они ничего не знали. Им деньги отправляли, а они и рады, что появилась возможность свергнуть императора, да воцарить социализм на территории России. И что с этими придурками делать? Они как блаженные, вот только поступки у них совсем не детские. Все-таки убийство человека, а тем более монарха, это такое преступление, за которое полагается смертная казнь, при том, что очень жестокая, чтобы другим неповадно было. Но об этом я пока даже и думать не хочу. Делать что-то надо, а что именно, пока ума не приложу. Да уж, тяжела ноша монарха. Но что поделать, так и живем. Глава 2. Женщины. Я в который раз проверил личину голливудского актера и оправил на себе костюм. Нет, все же слишком волнуюсь. Давно я к этой встрече себя подготавливал морально и, похоже, до сих пор к ней не готов. С Мариной мы не виделись уже больше 3 недель. И дело не в том, что мне не хотелось. Напротив, очень хотелось. Да только что мне ей говорить, что обещать. Сейчас хоть повод есть. Сделал то, что обещал ей. Наконец, решившись, я сделал глубокий вдох и, кивнув Пегову, покинул автомобиль. На улице стояла довольно теплая погода. Было облачно, солнце светило ярко и дружелюбно. Мимо прохаживались гуляющие люди, несмотря на то, что день был будний. И, что самое главное, меня никто не узнавал. Никто не бросался ко мне с вопросами или словами признания, а большего мне и не надо. Так, вышел какой-то молодой пижон из дорогого автомобиля, а то, что это сам император Российской империи, никто и не подумает. На этот раз мы с Мариной договорились встретиться в парижском кафе, когда-то принадлежавшем шеф-повару при дворе императоров Александра II и Александра III по фамилии Кюба. Сам Кюба давно уже уехал в Париж и, вероятнее всего, умер, но ресторан до сих пор назывался его именем. Мы договорились с Мариной встретиться внутри, однако, когда я подошел к входу, оказалось, что девушка стояла неподалеку от входа. Она узнала меня сразу же, хоть я и не был похож на себя. Вернее, я выбрал облик того же самого актера, что и в прошлый раз. Она, конечно, не стала бросаться на меня, лишь внимательно посмотрела и, убедившись, что я иду именно к ней, улыбнулась. «Привет, моя хорошая», – произнес я. «Здравствуй, Саша», – замявшись перед тем, как назвать имя, ответила она. «Что же ты внутренне вошла?» «Да я стесняюсь», – смутилась она. «Как-то все там помпезно и дорого, а я девушка простая». «Ну, думаю, недолго тебе предстоит оставаться простой девушкой», – усмехнулся я. Марина ничего не ответила, лишь опустила глаза и слегка покраснела. «Не желаю так», – вдруг произнесла она. «Если я и стану когда-то известной или значимой, я хочу этого добиться сама, или вместе со своим мужем». На это ее заявление ответить мне было нечего. «Может, войдем, да закажем уже поесть?» Сменил я тему. «Если честно, я сегодня с самого утра ничего не ел. Что же это? Российских императоров плохо кормит? Да дела все, дела. Кормит хорошо, но зачастую поесть и не успеваю», ответил я и подставил ей руку, чтобы она взяла меня под локоток. Я направился ко входу. Нас сразу же встретил услужливый официант и предложил на выбор свободные столики. Я выбрал самый дальний, расположенный в углу подальше от посторонних глаз. Марина долго изучала меню, то и дело поглядывая на меня. «Что не так?» – спросил я. «Да здесь же можно целое состояние оставить, только лишь пообедав», – ответила она. «Думаю, сегодня мы можем себе это позволить», – ответил я ей и подозвал официанта. «Уважаемый, не могли бы вы помочь моей спутнице с выбором, она затрудняется. Я бы вам порекомендовал тюрбо с овощами», немного подумав, предложил официант. «Тюрбо», удивилась она. «Что такое тюрбо?» «Это белая рыба, порубленная небольшими ломтиками с овощами, фасолью и зеленью», ответил он. «Да, я, наверное, буду тюрбо с овощами», согласилась Марина, слегка улыбнувшись. «А я буду риет из рябчика», указал я пальцем в первую попавшуюся строку. «На самом деле аппетита у меня совсем не было, хотя я сказал правду и с утра ничего не ел». Наконец, официант ушел, и за нашим столиком повисла тишина. «И о чем ты хотел со мной поговорить?» – спросила она. «Мы почти достроили пристанище для тяжелобольных и умирающих», – ответил я. «Хотел предложить тебе должность». Марина снова помолчала. «Ну, пока что здание не сильно большое. К сожалению, всем помочь мы не сможем физически, но начнем хотя бы с малого. А дальше посмотрим, как пойдет. В любом случае, хуже от этого точно не будет». «И какую же должность ты хочешь мне предложить?» – спросила она. «Ну, главного врача я тебе, конечно же, не предложу, сама понимаешь». Она лишь рассмеялась. «Скажешь тоже главного врача, но заместителем главного врача я сделать тебя смогу», продолжил я мысль. «Да какой из меня заместитель?» Округлила она глаза. «У меня же опыта нет нужного. Я и простым врачом согласна, даже медсестрой». «Какая из тебя медсестра?» Удивился на этот раз я. «Ты отучилась на врача, дипломированный специалист. К тому же твой дар позволяет тебе очень многое и дает много очков вперед отличникам и врачам с большим стажем. Тебе ведь нет необходимости долго выяснять, что не так с человеком, достаточно его коснуться. Поэтому можно было бы и должность главврача для тебя выбить. Просто ты еще молода, и это может вызвать лишние вопросы. А лет через 5, думаю, и главврачом станешь. Так что поживем, увидим». «Поживем, увидим», согласно кивнула она. «Только не совсем поняла. Ты сказал, для тяжелобольных и умирающих?» «Ну да, так и сказал», подтвердил я. «Но, видишь ли, думаю, не совсем правильно размещать их вместе. Это две большие разницы. Умирающие – это те, у кого нет шансов. А те, у кого шансы есть, должны видеть перспективы в будущем и понимать, куда стремиться. А если они будут глядеть на тех, у кого совсем нет надежды, так и у них самих надежды не останется. Поэтому для тяжелобольных я бы рекомендовала сделать отдельное здание, либо разделить их, может, больных домой, или в специализированные клиники», предложил я, не подумав, и тут же себя отругал. «Раковым больным дома точно не место, домой им нельзя», мягко произнесла Марина, «но и с умирающими в хосписе им не место. Им нужны отдельные условия и хорошие наблюдения и уход. Однако, я могла бы проводить исследования тяжелых больных», задумалась она. «К тому же, когда я проходила практику, то ухаживала за умирающей женщиной. Я тогда каждому больному диагностику проводила. Так оказалось, что женщина вовсе не умирает. Оказалось, что у нее была сильнейшая аллергическая реакция на любимого кота, с которым она даже в больнице не расставалась. Правда?» – удивился я. «Неужто врачи сами не смогли ничего понять?» «Такой случай», – пожала она плечиками. «Ошибиться было довольно легко. Но я теперь знаю, как определять подобные случаи. Это очень интересно. Как раз это в новой должности ты ей предложишь», – улыбнулся я. «Спасибо тебе. Я не думала, что в ответ на тот мой рассказ ты сделаешь такое большое дело. Там не только я участвую», – ответил я. «Сама Ольга Николаевна Романова прилагает большие усилия для этого. Она даже свою дачу отдала». «Вот это да», – удивилась девушка. «Кто бы мог подумать. Мы еще немного поговорили о том, как Ольга Николаевна решила обустроить больницу, и о том, что неплохо было бы Марине принять участие на раннем этапе, все-таки у нее есть какой-то опыт. К тому же она уже ухаживала за больными и умирающими. Быть может, ее видение поможет лучше обустроить все». И как-то незаметно наш разговор изменил направление. «Я читала в газетах, что к тебе приехала невеста», — отведя глаза, спросила она. «Она красивая, принцесса баварская, и вправду приехала», — осторожно подтвердил я. «Правда, предназначалась она совсем не мне. Ты ведь понимаешь это?» «Я понимаю, но жениться на ней должен именно ты. И другого выхода у тебя, как я понимаю, нет». «Ну, почему же нет? Я всегда могу отказаться», — возразил я. «Мало ли причин, вон сейчас непонятное творится во внешней политике. Вдруг мы завтра с Баварией, да может и со всей Германией, станем врагами. поэтому тут нужно лишь время потянуть. А как тут время протянешь? Хмыкнула Марина. Что ж ты теперь, без жены что ли будешь? Нельзя императору Российской империи быть неженатым. Не повезет с этой принцессой, так приедет другая. Но я ведь уже говорил, я не хочу другую жену. Я хочу на тебе жениться, прямо ответил я. Хочу, не хочу, легко рассмеялась Марина. И почему такого олуха на роль императора взяли? Твое мнение уже никого не интересует, и желания твои тоже ничего не значит. Ты теперь не за себя думаешь, ты теперь за страну думаешь, олуха. Признаюсь, я уже успел проникнуться своим положением, и многие за такие слова дорого поплатились бы. Я едва сдержал улыбку, а ведь сам недавно рассуждал о своем положении и что могу себе позволить. Понятное дело, что сейчас, пока я рядом с Мариной, мне хочется говорить все эти глупости и искренне в них верить. Но правда есть правда, и от нее я вряд ли куда-то убегу. И будет все так, как будет положено, а не так, как мне хочется. И вряд ли я найду какие-то лазейки. Да и понимаю, что если сейчас не найду сильных союзников и не женюсь на принцессе какой-то сильной державы, просто сделаю стратегически плохой ход, который может привести меня к поражению на политической арене в будущем. А если еще и на Марине женюсь, так это и вовсе будет провалом. Стоит мне где-то оступиться, и в истории России Марина будет выглядеть как женщина, послужившая развалу империи. Саша, мне очень грустно. Да, глубоко в душе я хотела бы, чтобы всего этого в твоей жизни не было, чтобы мы, как и прежде, были с тобой вместе и планировали наше совместное будущее. Марина опустила глаза, но судьба повернулась так, как повернулась, и тянуть одеяло на себя – это как минимум несправедливо и неразумно. Я едва удержался от тягостного вздоха, но и говорить ничего не хотелось. Пускай рассуждает. Это никак не повлияет на мои действия и попытки что-то исправить. А там один бог ведает, как все выйдет. Мне очень приятно от того, что, став императором, ты все еще продолжаешь думать обо мне и ищешь варианты, как нам быть вместе. Хоть и понимаешь сам, я ведь вижу, что все сам знаешь, ничего у нас не получится. Я покорно слушаю твои речи, и мне хочется верить, что так и будет, что ты все же что-то придумаешь, но надеяться на чудо просто глупо. И худшее, что я могу делать сейчас, это поддерживать тебя в этих твоих иллюзиях. Сейчас мы все знаем, а однажды еще и поймем. Нам нужно исходить из того, как наша ситуация обернулась. Тебе нужно или жениться на Эдите Марии, или найти другую подходящую принцессу. А мне нужно постараться отвыкнуть от тебя и забыть о том, что мы могли бы быть вместе. Марин, ну что ты выставляешь все в таких мрачных тонах? Откуда в тебе склонность к драматизму? Здесь все просто, ответила она. Ведь мой жених Паша погиб в ужасной аварии, сгорел заживо. Пускай я не видела тела и меня не допустили до опознания, но вышло так, как вышло. А сейчас нужно порадоваться той возможности, что нам предоставила судьба, подумать только, я говорю с умершим любимым, со смертью которого почти смирилась. Я не виню тебя, да и винить-то тут ни за что. Ты сам заложник ситуации. Мы оба заложники ситуации. Я не хочу, чтобы ты себя мучил или корил. Все будет хорошо, и у тебя, и у меня. Просто порознь, Марина говорила, а я едва держал себя в руках, чтобы не закричать на нее, и что она никак не замолчит. Хотелось, чтобы она не говорила больше тех снисходительных увещеваний. Я и сам все прекрасно понимаю, а духу не хватает взять и оборвать все. Не хочу разрывать с ней связь, не хочу переставать с ней общаться, не хочу забывать о ней, не хочу признавать тот факт, что мы не будем вместе. Как-то это неправильно, несправедливо. Вот я ее снова обрел в новой жизни, и снова теряю. При том, что вот она передо мной сидит, а не в другом мире. Только руку протяни, и можно погладить ее по кисти или поцеловать, а нельзя. И от этого еще больнее и невыносимее. Я повторюсь, мне приятно, что ты думаешь обо мне и о моих чувствах, что не забываешь обо мне. Но не надо зацикливаться только на мне. Подумай о той девушке, которая преодолела всю Европу, чтобы приехать к тебе. Что она чувствует? Каково ей было ехать к незнакомому парню? Пускай он хоть 10 раз император, не будь к ней жесток и холоден. Поверь, это еще хуже, чем если бы она потеряла любимого. Будь к ней более снисходительным. Марина умолкла на полуслове, потому что официант принес еду. Аккуратно расставив яство перед нами, он ушел, а нас поглотил чарующий аромат. «Ну все, Саша, ты покушай, и мне надо поесть», — выдохнула Марина. «Давай сменим тему, а то слишком уж грустно. Когда я вернулся обратно в Зимний дворец, меня в холле встретила Эдита Мария, баварская принцесса. Выглядела наша встреча все так, будто бы мы случайно столкнулись во дворце. Но, зная придворные этикеты, будучи наслышан обо всех хитросплетениях и интригах, на которые способны аристократы, я был уверен, что она ждала меня довольно давно. Девушка стояла, не решаясь приблизиться. «Доброго вечера, ваше императорское феличество», — произнесла она, легко улыбнувшись. «Здравствуйте, ваше высочество», — в тон ей ответил я. «Я хотела бы обсудить сложившуюся ситуацию». Я едва не закатил глаза, только-только поговорил с Мариной, а тут еще и вторая барышня пытается вывести меня на диалог о сложившейся ситуации. Сдерживая раздражение, я кивнул. «Я Федь приехала к вам и хотела бы понять ваши намерения. Неужели я не мила вам и вы не хотите жениться на мне?» — спросила она. «Рано нам с вами говорить о женитьбе», — ответил я. «Вам ведь еще нужно подтянуть русский язык и принять православие». «Я и не спорю с этим», — ответила принцесса. «Но я обозначила свои намерения и намерения моих родителей, а вы со своими намерениями почему-то медлите». Я все же не удержался и сделал глубокий вдох. Принцесса тем временем продолжила: «Нам бы с вами для начала обучиться. Пожениться мы успеем. К тому же вам, Федь, еще предстоит коронация». Она сделала паузу. «Но дело, Федь, не только в моих амбициях. Думаю, скоро и мой батюшка начнет задавать вопросы, почему до сих пор не произошла помолвка. Вы должны меня понять», — уклончиво ответил я. «Совсем недавно умер мой дедушка, и слишком много государственных дел свалилось на меня. Прошу простить за то, что я откладываю нашу помолвку. Я распоряжусь, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время», — кивнул я. «Благодарю вас», — позволив себе новую легкую улыбку, девушка поклонилась. «Федь, из-за этого малого нюанса мы с вами не можем даже общаться без свидетелей, и это удручает. Я бы хотела узнать вас поближе. Нам, Федь, предстоит прожить долгую жизнь вместе», — с полуулыбкой ответила она. «Предстоит», — кивнул я. Как по заказу, из соседнего коридора появилась Ольга Николаевна. Окинув нас взглядом, она сказала: «О, ваше императорское величество, ваше высочество, вы здесь воркуете. Здравствуйте, матушка», — позволил я себе улыбнуться. В душе я был ей благодарен за то, что она избавила меня от неловкого разговора. «Ваше имперское величество, я бы хотела попросить вас уделить мне пару минут», — произнесла великая княгиня. Я кивнул принцессе. «Вы позволите?» «Конечно, ваше имперское величество», — ответила она, а я направился к матушке. «Эдита Мария говорила про помолвку?» — спросила меня Ольга Николаевна, когда мы отошли подальше от лишних ушей. «Именно так», — ответил я. «Вы, полагаю, не хотите жениться на ней?» — спросила она. «Не хочу, но ведь выбора нет», — качнул я головой. «А почему не хотите?» — искоса взглянула на меня Ольга Николаевна. «Она не нравится вам?» «Да почему же, девушка миловидная». «В другом причина», — вздохнул я. «Дело в той бедной девочке, именно в ней», — решив не юлить, ответил я. Великая княгиня поджала губы. «Помолвку все-таки придется провести», — безапелляционно ответила Ольга Николаевна. «Что касается свадьбы, всегда можно найти причину отказаться от нее. Не обязательно жениться, но от этого вы все равно не уйдете». Я лишь усмехнулся. Ольга Николаевна повторяла слова Марины: «Но все же вы бы присмотрелись к Эдите Марии. Она славная девушка. Мне удалось с ней перекинуться парой слов, и она произвела на меня хорошее впечатление. Вы вполне можете быть счастливы с ней, а вероятность того, что следующая принцесса окажется такой же милой, она очень мала». «Да уж, милашка», — про себя подумал я. «Боюсь, Анна Титова с этим не согласилась бы». Будто прочитав мои мысли, императрица продолжила: «К тому же, она успела КХМ показать себя при дворе. Она умеет постоять за свою честь. Это хорошее достоинство, хотя может и стать причиной для разрыва помолвки». «Все зависит от интерпретации», — Ольга Николаевна внимательно взглянула на меня. «Спасибо большое, матушка. Без вашей поддержки и вашего участия, я, боюсь, вряд ли справился бы так просто. Кстати, я вам говорил о Марине Петровне. Надеюсь, вы не будете против, если она займет должность заместителя главврача. Уверен, она с этой ношей справится отлично. Это в ее же интересах», — немного помолчав, взглянула на меня великая княгиня. «Учитывая ее способности, она вполне подойдет на эту должность. Но это не значит, что ей не придется прилагать усилий». «Меньшего я и не ожидал», — с улыбкой ответил я. А с помолвкой вы все же не тяните. Не дело это девушку позорить. Она ведь не простушка, а принцесса, внучка немецкого императора. Каково ей это? А каково это ее семье? Это вполне может обострить отношения между нашими державами. Они могут вполне принять это за акт пренебрежения. А они себя как ведут? Всплеснул я руками. Они вон вообще дипломатов отозвали. Может, как раз и стоит следом и принцессу отправить? Вспыхнул я. Они пускай себя как хотят ведут. Это на их совести, и это их лицо, строго ответила княгиня. А Российская империя должна быть эталоном и примером для всех стран. Я лишь опустил голову. Бесполезно спорить, когда сам того же мнения. Сашка, не терзай девушку, полушепотом произнесла она. Ты очень мудрый молодой человек, несмотря на свой юный возраст. И сам понимаешь, что так делать нельзя, как с политической точки зрения, так и с моральной. Я верю, что ты примешь правильное решение. Я лишь могу рекомендовать. А если я все же не хочу на ней жениться, посмотрел я на матушку. Не забывай, сейчас идет война между Францией и Германией. Невозмутимо ответила она. И кто знает, как все повернется. Быть может, Германия капитулирует, а император сложит корону. Тогда и смысла не будет в договоренностях. Ведь принцессе еще года два надо потратить на то, чтобы хорошо выучить язык и принять православие. А за это время она вполне уже может перестать быть принцессой, и ты на законном основании сможешь от нее отказаться. Но это, по-моему, совсем подло, нахмурился я. Подло, честно, кому какое дело. Главное, чтобы интересы государства были соблюдены. Глава 3. Начальник генерального штаба. Несмотря на все последние события, я по-прежнему получаю истинное удовольствие, когда в череде малоизвестных персонажей удается встретить человека, с биографией которого неплохо знаком. Разумеется, в здешней реальности детали жизни и деятельности не очень совпадают. Вон, возьмем самый простой пример. Товарищ Сталин и господин Джугашвили, или генерал Кутепов, как министр внутренних дел. Но иной раз совпадения вызывают оторопь. Оказывается, что начальником генерального штаба Российской империи здесь служит генерал Шапошников. Да-да. Тот самый Шапошников, один из маршалов Победы, которого товарищ Сталин называл по имени и отчеству. Бориса Михайловича я уважал безмерно. Помнил его заслуги перед Отечеством и в Первую мировую, и в Гражданскую, и в Великую Отечественную. Все-таки, не так у нас много бывших царских офицеров, удостоенных высших наград, ставших маршалами и героями Советского Союза. И сына своего маршал, ну, тогда еще генерал, от армии не прятал. Для той эпохи это нормально, а для меня еще один повод уважать своего собеседника. Хотя, кто знает, возможно, в этой реальности генерал Шапошников совсем иной, чем в моей, прошлой. Посмотрим. Мне давно следовало бы познакомиться с начальником генштаба, но до этого момента было не досуг. Впрочем, возьмите любое дело, происходящее в империи, любую организацию или структуру. Со всеми следовало давно познакомиться, вообще, даже оправдываться не стану, просто работать надо, и если не получается все быстро охватить, то действовать нужно хотя бы последовательно. Вначале собирался сам вызвать начальника генерального штаба к себе, но поразмыслив, решил нанести визит сам, и любопытно, да и уважение окажу. К тому же, а вдруг я задам вопросы, ответы на которые потребуется проиллюстрировать, например, карты какие-нибудь. Не тащить же все добро в Зимний дворец, и предупредить следует дня за два. Свалишься, как снег на голову, получится неудобно. Решат, что инспекторская проверка, начнут нервничать. Да и Пегову спокойнее, сможет охрану обеспечить, а не дергаться. А с начальником генерального штаба мне хотелось, во-первых, немного поссориться, а во-вторых, узнать состояние дел в императорской армии. То, что говорилось на совещании в присутствии министров, хорошо, но я хотел узнать конкретику. Теперь, из-за чего я собирался поссориться, да из-за Дрезина, бывшего начальника армейской разведки. Военный министр наказан, но разве разведка не должна подчиняться генеральному штабу? Вот это и был мой первый вопрос, который я задал Шапошникову. Генерал встал со своего места и вытянул руки по швам. «Ваше Величество, я не хочу снимать с себя ответственности. Считаю, что в том, что господин Дрезин вводил руководство армии и государства в заблуждение, есть и моя вина. Да что там, в этом только моя вина и есть. Поэтому, если вы прикажете пойти в отставку, я готов тотчас же написать рапорт. Если я заслужил, чтобы меня отправили под суд, Я готов. Вот тоже, странность какая. Начальник генерального штаба здесь почти не имел влияния на военную разведку, потому что она являлась самостоятельной структурой, подчинявшейся военному министру и императору. Вопрос: а нахрена тогда нужна такая разведка, Борис Михайлович? Вы присядьте, кивнул я генералу на его стул, и тот неторопливо присел. Понимаю, что вы, как порядочный человек, не желаете снимать с себя ответственности. Но почему же разведка не предоставляла сведения именно вам? Я до сих пор не могу понять, почему такие очевидные вещи, точнее, очевидная вещь, как подготовка Франции к войне с Германией, стала для нас такой неожиданностью. Почему неожиданностью? Усмехнулся Шапошников. Но усмешка была какой-то горькой. Я неоднократно подавал доклады военному министру. Увы, у меня нет права являться к императору без доклада, но я два раза пытался попасть к покойному государю, и оба раза меня не приняли. Не то из-за лечащего врача, не то еще из-за чего-то. Видя, что Шапошников нервничает, но не может о чем-то сказать, я решил ему помочь. Борис Михайлович, вы сказали «а», говорите «ип», и хватит страдать ерундой, мол, некрасиво жаловаться на своего начальника, пусть и бывшего. Вы не забыли, что давали присягу мне? Хорошо, ваше величество, решился-таки начальник генштаба. Мой начальник, или бывший начальник, я пока не знаю, слишком верил в доклады, которые подавал Дрезин, и отвергал мои попытки дать ему объективную картину происходящего. Возможно, его устраивало такое положение дел, или он не хотел беспокоить больного государя, но это уже не мое дело. Да, господин генерал, уж слишком вы порядочны, а это и хорошо, и плохо. А бывший военный министр, как я уже понял, просто дурак, и его заместитель, как там его, Шилов, не лучше. Признаюсь, меня убила его фраза о том, что с армией в миллион человек мы раскатаем любого врага. Ладно, а исполняющим обязанности министра чуть позже. Меня заинтересовало другое. Борис Михайлович, вы сказали, что для вас не стало неожиданностью война Франции и Германии. Закономерен вопрос, откуда вы получали информацию? А здесь все просто, пожал плечами генерал. Во-первых, я сам внимательно читаю европейские газеты. К тому же, в управлении генерала-квартирмейстера я создал специальный отдел, который изучает газеты, иностранные журналы и делает выводы. Официально этот отдел изучает карты империи, но это для отчета перед министром. Иной раз информацию могут дать даже биржевые сводки. Например, полгода назад резко подскочил курс акций французских оружейных заводов. Закономерен вопрос, почему, и курс акций сталелитейных предприятий Круппа в Германии тоже вырос. Совпадение? Во-вторых, я некоторое время служил секретарем нашего посольства в Вене, обзавелся некоторыми связями. В Санкт-Петербурге учится немало офицеров из европейских стран. Сейчас-то мне некогда знакомиться с учащимися, но когда-то я тесно общался с этими людьми. Иными словами, вы создали свою личную разведку, мыкнул я. Разведкой это сложно назвать, но по мере сил и средств, скромно сказал Шапошников. Не дело, если генеральный штаб получает информацию через посредников. Замечу, что законов империи я не нарушал, и в государственную казну тоже не залезал. Чистейшая правда. Интересно, а как он финансировал свою агентуру? Из собственного кармана? Борис Михайлович, сколько потребуется времени, чтобы создать полноценную разведку генерального штаба? Полноценную, если на пустом месте, на это уйдет года 3-4. А если использовать ваши связи, плюс то, что осталось от департамента делопроизводства Дрезина? Понятно, что государство, в моем лице, обещает вам открыть финансирование. Разведка будет замкнута на вас, как на начальника генштаба. Кажется, генерал воодушевился, но все равно, пороть горячку не стал, и ответ был достаточно осторожен, не меньше года. Но если будут ставки, финансирование, то нынешняя разведка станет работать гораздо эффективнее. Я поставлю на должность начальника полковника Фраучи, он начнет укреплять разведку, проведет чистку рядов, наладит агентурную работу. Фраучи. Почему мне знакома эта фамилия? Фраучи. Елы-палы, так ведь это Артузов. Артур Фраучи стал Артузовым в 18 году, когда он минировал мосты в Архангельской и Вологодской губерниях. Артур Артузов, легендарный разведчик, сумевший заманить в Советскую Россию и Савенкова, и Рейли, а сколько его дел до сих пор не рассекречены. К тому же, Артузов и в моей реальности возглавлял ГРУ. Я прикажу подготовить указ о переподчинении военной разведки генштабу, А там уж вы сами думайте. Пусть Артур Христианович работает. Кажется, я снова лопухнулся, назвав неизвестного мне полковника по имени-отчеству. Вон, Шапошников глаза таращит. Итак, с разведкой мы с вами решили, хмыкнул я. А теперь представьте, что у вашего императора паранойя. И он ожидает, что Франция и Германия каким-то образом помирятся, а потому дружно на нас навалится. Возможно такое развитие событий, ваше величество, если вы параноик, то я параноик вдвойне, покачал головой Шапошников. Сомневаюсь, что в реальности произойдет примирение двух старых врагов, но генеральный штаб должен предвидеть любое развитие событий, возможно объединение Германии и Франции, но реальней, если на нас нападет Австро-Венгрия. Правда, австрийцам не под силу напасть на нас в одиночку, они смогут это сделать лишь с союзниками. То есть, у вас имеется план на этот случай, уточнил я с легкой улыбкой. Так точно, коротко доложил Шапошников. Я даже собирался составить два плана. Один, оборонительный, второй, наступательный. Пока ограничились оборонительным. Почему, удивился я, помнил, что лучшая защита, это нападение. Ваше Величество, вам известно, сколько понадобится эшелонов, чтобы перевести хотя бы одну дивизию? Осторожно спросил Шапошников. Сколько потребуется эшелонов для перевозки дивизии я не знал, но общую идею понял. И что, опять все упрется в дороги? Но у нас же самая протяженная железнодорожная сеть в мире. Разве нет? И тут я мысленно вспомнил карту железных дорог Российской империи 1940 года. Да, железные дороги имеются, их много, но в большинстве своем они построены в Сибири и на Дальнем Востоке. Именно эти регионы осваиваются в этой истории. Правильно, но не в ущерб же европейской части. То есть, при наличии боеспособной армии, достаточного количества оружия и боеприпасов, все упрется в логистику. В логистику, не понял генерал. А что, этот термин пока не знаком. Да, точно, он и в моей-то истории вошел в обиход только в 90-е годы. Логистика – это отлаженная работа промышленности, транспорта, тыловых служб, пояснил я. Если на ствол положено иметь сотню снарядов, то даже если они и имеются на складах, то их еще требуется привезти. Правильно, кажется, накануне Первой мировой войны рассчитывали на ствол 150 снарядов в месяц, а в реальности расходовалось 1500. Но если немцы и австрийцы успевали подвозить по 500 штук, то мы лишь по 200, и подвозить подкрепление на фронт наши железные дороги не успевали. Блин, опять 25. Оборонительный план включает в себя строительство оборонительных укреплений или сдачу врагу Польши, Малороссии и Прибалтики, поинтересовался я. Шапошников посмотрел на меня с неким профессиональным интересом. Прежде всего, строительство укреплений, а отступление – это при самом плохом раскладе. Но его тоже следует предусмотреть, дополнил я. Что ж, отступление – штука неприятная, но не смертельная. Кутузов отступал, но войну выиграл. Именно так, кивнул генерал. Оборонительных укреплений на границе с Австро-Венгрией у нас нет, за исключением пары старых крепостей. При том раскладе, что имеется на сегодняшний день, отступление неминуемо. Мы просто не успеем провести мобилизацию, подготовить боеспособные части и отправить на запад. Еще хуже, если противник начнет наступать и со стороны Восточной Пруссии. Эх, а про Восточную-то Пруссию я забыл. Привык, знаете ли, что это Калининградская область. Правда, я и Прибалтику с Польшей, не говоря о Финляндии, до сих пор не воспринимаю как часть своей страны. ХМ. Моей страны и моей империи. Именно так, надо бы привыкать. Борис Михайлович, если я предложу вам пост военного министра, вы согласитесь? Поинтересовался я. Я уже понял, что требуется модернизация армии, но все равно, надо учитывать самое скверное. Нужно готовить линию обороны. Значит, рабочие, строительные материалы, земляные работы. Генерал Шапошников призадумался. Думал он недолго, может секунд 30. Очень лестное предложение. Если вы прикажете, я займу этот пост. Но я бы хотел остаться на своей должности. Не обессудьте. Военный министр, он прежде всего организатор. В какой-то мере математик. Да, а если я вам предложу на эту должность своего заместителя? А кто у вас заместитель? Генерал-лейтенант Говоров. Он был главным инспектором артиллерии. Знаком с инженерной работой, опять-таки, разбирается в вооружении. Говоров, Леонид Александрович, непроизвольно вскинулся я. Если вы рекомендуете Говорова в военные министры, он им и будет. Сегодня же подготовлю указ. Ваше Величество, «Разрешите вопрос», – осторожно произнес Шапошников. «Пожалуйста», – немного рассеянно кивнул я. «У меня сложилось впечатление, что вы уже знакомы и с Фраучи, и с Говоровым. Не лично, разумеется. Наводили справки, в какой-то мере», – туманно отозвался я. «Ишь, а начальник штаба обратил внимание, что я называю имя и отчество. Но начальнику генштаба положено быть внимательным. Зато Шапошникову не положено знать всей правды. А вот дать дельный совет он может. Борис Михайлович, если начнется война, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, я постучал по дубовой столешнице, но в нашей жизни все может быть, кого бы вы порекомендовали в главнокомандующие. Я полагал, что верховным главнокомандующим станете вы», — удивился генерал. «Формально, да, но тоже, не факт. Если я назначу себя главнокомандующим, то мне придется командовать. Увы, командовать я не умею. Мне нужен человек с опытом. Причем, достаточно образованный и не боящийся пойти против авторитета. То есть, в случае необходимости он станет спорить даже со мной. Вас не смутит, если я вам предложу человека, являющегося поляком по происхождению», — поинтересовался Шапошников и пояснил. «После раскрытия заговора Сангушка, многие стали смотреть на поляков косо. Если Шапошников предложит Рокоссовского, то соглашусь. Я бы предложил вам генерал-лейтенант Рокоссовского». Я едва удержался от довольной улыбки. «А угадал ведь. И чем сейчас занимается Константин Константинович?» «Константин Ксаверьевич», — улыбнулся начштаба. «Рокоссовский сейчас командует корпусом, а его корпус как раз стоит на границе. Генерал-лейтенант Рокоссовский как раз отличается умом и упрямством. Правда, его упрямство, как правило, по делу. Но министрам это не нравится, поэтому, вместо того, чтобы командовать гвардейским корпусом, он и оказался на границе. А он, Ксаверьевич, не знал этого факта. Ладно, пусть будет Ксаверьевич. Отзывайте Рокоссовского в свое распоряжение, пусть он сдает дела заместителю, а пока займет должность Говорова. Вы сможете это оформить своим приказом по министерству, или это сделать мне, вам», — немного помедлив, произнес Шапошников. «Повышение в должности от командира дивизии выше — прерогатива государя. На полк может поставить министр, а выше — только вы». «Да, спасибо», — поблагодарил я Шапошникова. Посмотрев в глаза генерала, решил, что если задам еще парочку вопросов касательно личного состава, то хуже не будет. «Борис Михайлович, я сейчас назову вам несколько фамилий, а вы мне скажете, есть ли они в списках императорской армии». «Разумеется, я имею в виду генералов». Вопрос странный, но начальник штаба остался невозмутим. Ответил лишь: «Буду рад помочь вашему величеству». «Жуков», — начал я. «Я знаю, как минимум, троих Жуковых. Есть два полковника, есть генерал-майор, командующий кавалерийской дивизией. Он не Георгий Константинович?» «Так точно. Командир дивизии в корпусе Рокоссовского», — отчеканил генерал. «Отлично», — обрадовался я. «С корпусом справится?» «Справится. Жукову давно можно было дать корпус, но вакансий нет». «Понимаю. Войны нет, значит, продвижения по службе тоже нет. А еще, уж простите меня, нет мощнейшего социального лифта, продвинувшего вверх десятки офицеров репрессий 30-х годов. Я сделал себе уже не первую пометку в блокноте. Значит, Говорова на пост министра, организовать военную разведку, подчиненную генштабу, перевести Рокоссовского в штаб, а Жукова на корпус. Может быть, вам передать список полковников и генералов?» — предложил Шапошников. «А так еще лучше», — охотно согласился я. «А краткие характеристики есть?» «Есть послужные списки. Но я прикажу, подготовит. Тогда еще списки полковников. Этих можно без характеристик». «Как прикажете», — кивнул слегка удивленный генерал. «Понимаю. Списки-то есть, но полковников много. А я стану просматривать, авось да найду знакомые фамилии. Уж Толбухина там, или Ватутина с Коневым не пропущу. Еще», — призадумался я, — «вы ведь знакомы с нашей военной техникой, или лучше поговорить с начальником управления вооружения, чтобы не отвлекать вас от дел?» «Помилуйте, ваше величество, сейчас-то как раз вы решили такие дела, на которые обычно требуется год, а то и два. Разумеется, я знаком с вооружением. Конечно, не знаю всех тактико-технических данных, но в общих чертах знаком», — пожал плечами Шапошников. «Но если хотите, сейчас же свяжемся с управлением». «Нет, с управлением мне не нужно, достаточно вас», — улыбнулся я. «Я же не великий знаток вооружения. Что вы можете сказать о наших танках? А что сказать? Имеется танк Пороховщикова «Вездеход», 4 тонны. Противопульная броня, 2 пулемета. Их у нас, генерал полез в стол, вытащил папку, достал оттуда лист бумаги. Да, 500 штук. Еще танк Максимова, он потяжелее, 5 тонн. Тоже 2 пулемета, их тоже 500. Но на сегодняшний день у Германии и Франции вместе взятых только 400 танков. Я не знаток танков, но даже я знаю, что это легкие танки. А 4 тонны, это вообще, не танкетка ли? Впрочем, ничего удивительного. Танки-то вообще появились в Первую мировую, как ответ на создание эшелонированных укреплений. А коли здесь не было такой войны, то и танкам неоткуда взяться. Сомневаюсь, что и в моей истории Кошкин создал бы Т-34, если бы наши танкисты не получили опыт войны в Испании. Нет, танк я точно не изобрету. Пусть все само собой движутся, а там посмотрим. А самолеты? Имеются истребители, есть бомбардировщики. Не так давно Илюшин создал летающий танк. Прекрасный самолет, способный бить по наземным целям. В министерстве и в штабе баталии идут, создавать ли его двухместным или одноместным. Одноместный, он дешевле, зато двухместный надежнее. И как его назвать? Илюшин здесь тоже конструктор, вот это отлично. Надо бы и с остальными уточнить. Микоян и Гуревич в этой реальности есть, а Туполев? А вот летающий танк появился, странно. Он бы тоже должен возникнуть в иных условиях. Но коли создали, то хуже не будет. Читал я про одноместные штурмовики, которые считались смертниками, а летчики приделывали сзади кабины какую-нибудь оглоблю, чтобы изображала пулемет, отпугивающий врагов. Нет уж, надо все сразу до ума доводить. Если самолет ориентирован на наземные цели, можно назвать штурмовиком, авторитетно заявил я. А делать надо сразу с двумя местами, чтобы и летчик был, и бортовой стрелок. Иначе самолет станет легкой мишенью для вражеских истребителей. Это мне тоже указом оформить. Вот это указание я могу через Генштаб дать. Но в том случае, если вы на проект резолюцию наложите. Но проект еще не готов. Пока отпечатают, согласуют с министром, то да сё. К черту согласования, печать, махнул я рукой. Возьмите лист бумаги, напишите доклад на мое имя. Спросите, делать ли штурмовик одноместным или двухместным. Вот и все. Шапошников растерянно похлопал глазами, но послушно написал рапорт на высочайшее имя, а я написал, делать двухместным. И подпись Александр получилась гораздо красивее. Вот так-то, без бюрократии. Тогда еще один вопрос. Некоторые наши специалисты предлагают создать универсальный самолет, чтобы он сочетал в себе черты бомбардировщика и истребителя. Мне на днях поступил доклад. Конструкторы предлагают приступить к проектированию такого самолета. Я сомневаюсь, передавать ли доклад министру, чтобы он его утвердил у вас. С одной стороны, вроде и дельное предложение, экономия средств. С другой, я почему-то сомневаюсь, выйдет ли толк. И правильно, что сомневаетесь. Можете сами передать мне доклад, сразу же напишу отказ, а лучше напишите резолюцию, дескать, на спичках не экономит. Пусть истребители отдельно, а бомбардировщики отдельно. Глава 4. Корона Российской империи. Великая княгиня Ольга Николаевна явилась именно в тот момент, когда я рассматривал занимательную картинку. Трактор, по замыслу конструкторов, должный превратиться в могучий танк. Картинка красивая, а сам трактор превращался в настоящего монстра, изрыгающего огонь и дым. Сказочники, блин, неужели история постоянно наматывает круги? Знаю, что моей реальности тоже существовало подобное увлечение. Универсальный бомбер-истребитель и трактора-танк. Метаморфоза тракторов в танк выглядела смехотворной. Трактор, на который нацепили бронелисты, получился тяжелым, тихоходным, а пушку вообще некуда было примостить. Да что там пушку? Сомневаюсь, что в кабину трактора можно хотя бы пулемет засунуть. Слышал лишь об одном удачном превращении трактора в танк на Сталинградском фронте против румын. Но там танк оказывал скорее психологическое воздействие. Кто ночью отличит с дальнего расстояния трактор от танка? Идет, фарами светит, рычит, да еще и пушка торчит. Как тут румынам не испугаться? Напишу резолюцию. В выделении казенных средств отказать. Не возражаю, если конструктор произведет все работы за собственный счет, на собственном предприятии. Нет, просто отказать, а иначе найдутся чудаки, начнут собирать средства, разместят изделия на каком-нибудь частном заводе, станут верещать, что загубили нововведение на корню, или позволить сделать глупость, чтобы все увидели, что это глупость. Нет, не стану потакать дуростям. Кто поумнее, тот и сам догадается, а нет, так я не обязан тратить время на дураков. Я опять полюбовался на царственный росчерк, порадовавшись, что научился выводить подпись красиво, а не как курица лапой. Прогресс. Ваше Величество, мне с вами нужно поговорить, заявила великая княгиня. Как же я не люблю такое начало. Может, отдать приказ секретарям и адъютантам, чтобы не впускали в кабинет никого, даже матушку, но не поймут, да и с моей стороны, это будет выглядеть по-свински. Чтобы соблюсти приличие, я встал и жестом показал великой княгине на стул. Вообще-то, Ольга Николаевна и сама бы могла присесть, не в гостях. Зимний дворец – это и ее дом, но этикет, елы-палы. Ваше Высочество, я весь во внимании, склонил я голову на бок, давая понять, что я вообще-то занят, а матушка, небось, явилась ко мне с какой-нибудь ерундой, вроде очередного обновления моего гардероба, или необходимости срочно провести помолвку с немецкой принцессой. А ведь я угадал, или почти угадал. Александр, когда вы планируете заказывать корону? Поинтересовалась великая княгиня. Корону? Недоуменно вытаращился я. А зачем мне корона? У нас их там не упомню сколько, но много. Возьму для коронации какую-нибудь, вот и все. А можно даже шапку мономаха на мою голову водрузить. Мне все равно, а из шапки хотя бы пыль вытрясут, моль прогонит. Уверен, что мои венценосные предки не обидятся, что их потомок взял венец власти без разрешения. Скажите, зачем мне заказывать корону, если она понадобится один единственный раз в жизни? Вон, девушки замуж выходят, так подвенечное платье берут на прокат, а свадьба поважнее коронации. Сколько говорить, что не вижу смысла в коллекции корон. Что значит, свадьба важнее коронации? Округлила глаза Ольга Николаевна. Снова вы шутите, Александр. Устало вздохнула матушка. Корона – это символ империи, символ власти, точно так же, как рубль или флаг, как Боже царя храни. Ага, рубль. Видел я на днях серебряный рубль со своим профилем. Не знаю, как художник с гравером меня таким красавцем представили. Да и вообще, от чего-то до сих пор неловко, что моя харя, то есть, профиль, чеканит на серебряных кругляшах. Зачем оно мне? Или, если бежать придется, то меня порублю и опознают, как короля Людовика. Шучу, разумеется. Ваше Величество, вы читаете газеты? Строго спросила Ольга Николаевна. Читаю, кивнул я, хотя на газеты времени не оставалось. Если в них пишут что-то действительно важное, мне их секретарь приносит, предварительно отчеркнув нужное. И что может в прессе быть такого, чего не знал бы государь всея Руси? Вот, иностранные я бы читал сам, так языкам не обучен. Значит, вы читаете не все, безапелляционно заявила матушка. Или читаете по диагонали, как гимназист.